Чёрная птица. Чёрная птица закрыла небо. Запуталась крыльями в ветках долговязой осины и смотрит лицом молодой королевы в глубокую ровную яму. У края ямы стоят баба Анюта и Анютина невестка. Анютину невестку Алёнка видит первый раз. И баба Анюта тоже видит свою невестку первый раз. Сын бабы Анюты, Ванюша, нашел ее на севере и прислал фотокарточку. Светловолосый, кудрявый Ванюша держит за руку девушку с длинными черными волосами. «Видали, какие у моей невестки волосы?» — спрашивает баба Анюта, когда показывает фотокарточку. Волосы Анютиной невестки спускаются по спине траурными лентами. Анютина невестка не плачет. Черная птица забрала голос. Про королеву, которая превращается в черную птицу и забирает голоса, Алёнке рассказывала мама. Рассказывала давно, когда Алёнка была настолько маленькой, что мама жила не в городе, а здесь, в Заречье, с Алёнкой и бабушкой Соней. Ванюша нашел свою черную птицу в далеких краях. В синей фуражке и белых перчатках прилетел к ней на самолете. Люди в синих фуражках и белых перчатках принесли на кладбище Ванюшин портрет. Ванюша, светловолосый, кудрявый, улыбается бабе Анюте, Анютиной невестке и Алёнке. Алёнка стоит так, что Ванюша улыбается и ей. Бабушка Соня стоит сбоку и крепко держит Алёнку за руку. Бабушка Соня с бабой Анютой никогда не разговаривает. Когда встречает на улице, переходит на другую сторону. «Её Ванька твою мамку обманул», — говорит Варька. Говорит и замолкает. Алёнкина мама в школе сидела с Ванюшей за одной партой. Алёнка сидит за одной партой с Владиком Залевским. Владик тоже в прошлом году Алёнку обманул. Сказал, что если долго идти вдоль леса, придешь в Америку. В Америке индейцы. Алёнка прочитала про них уже две книжки. Вдоль леса Алёнка шла долго, до темноты. Лес закончился розовым облаком над желтым полем и мотоциклом участкового дяди Вити. Бабушка Соня Владика потом отругала, но с бабой Светой, Владикиной бабушкой, разговаривать не перестала. Выстрелы звучат резко. Один, второй, третий. Черная птица пугается, взмывает вверх, открывает небо. Плачет баба Анюта, и бабушка Соня плачет. Анютина невестка плачет тоже. В небе белые полосы, кудрявые, как волосы Ванюши и как Алёнкины волосы. На Алёнкину голову опускается рука бабы Анюты. «Сиротка».